Глава 25. Собрания колонистов, обосновавшихся в Бостоне, и церковные службы проводились под большим деревом. В поселке не было здания, которое могло бы вместить всех. Энди приходил на службу рано, как было принято в Эдинфорде. Он здоровался с другими прихожанами, и ему отвечали вежливо, но холодно. Нелл и Дженни взяли за правило приходить позже. Это позволяло им сесть подальше от Энди. Хотя Дэвид Купер держался довольно дружелюбно, он ни разу не пригласил Энди сесть рядом с ним и его семьей, что, впрочем, было и к лучшему. Энди не знал, сможет ли он слушать проповедь, находясь рядом с Джеймсом. Трудно думать о возвышенном, зная, что твой сосед готов разорвать тебя на части. К началу службы рядом с Энди всегда оставались свободные места. Его преподобие Хиггинсон был прекрасным проповедником. Хотя по сравнению с проповедями Кристофера Мэтьюза, его речам, умным и поучительным, недоставало страстности. Когда служба заканчивалась, все шли заниматься своими делами. Энди пожимал руки, отвечал улыбкой на улыбки и уходил. По воскресеньям ему было особенно одиноко. В будние дни люди, пусть и не по своей воле, трудились с ним рядом. В конце октября Энди Морган привел на службу своего приятеля Сазакуса. Появление смуглого полуобнаженного гостя вызвало в рядах прихожан некоторое смятение. Европейцы пока не знали, как относиться к индейцам. Большинство считало, что местные жители должны узнать об Иисусе, но на то есть миссионеры. Одно дело дать индейцам Евангелие, совсем другое – пригласить их на проповедь. Дело было улажено, когда Джон Винтроп лично поприветствовал Сазакуса и пригласил Энди и Пикота сесть рядом с ним. Энди положил свою Библию между собой и Сазакусом и показывал ему нужное место в тексте, хотя индеец не умел читать. Сазакус обратил внимание на кружевной крестик, который лежал в книге. Юноша нежно прижал его к груди, давая индейцу понять, что это одна из самых дорогих для него вещей. Во время молитвы он жестом подсказывал Сазакусу, когда нужно склонить голову и закрыть глаза. Сам он решил потихоньку проследить за тем, что делает его приятель. Тот сидел с открытыми глазами и добродушно ткнул Энди в бок, увидев, что тот подглядывает за ним. Индеец стал постоянным гостем Энди по воскресеньям. Сначала они шли на службу, а потом проводили вместе весь день. Молодой человек пытался донести до индейца суть Евангелия, несмотря на то, что его подопечный почти не знал английского. Занимаясь с ним, Энди выучил несколько слов и фраз на языке алганкинов. «Господин Морган, можно вас на минутку?» Рабочий день уже закончился, и Энди покрывал тростником крышу своего вигвама, который был построен одним из последних. Он обернулся и увидел Джона Винтропа. «Да, губернатор, чем я могу вам помочь?» Губернатор колонии был серьезен. Судя по всему, разговор предстоял непростой. Энди слегка встревожился. Вдруг он заговорит о Нелл и Дженни или попросит больше не приводить Сазакуса на проповеди. «Запасы продовольствия на исходе», — сказал Винтроп. Энди вздохнул с облегчением. Разговор не касался его личных дел. «Зиму нам не продержаться», — это звучало как приговор. Не предположение, но утверждение. Зимой люди будут умирать от голода. «Чем я могу помочь?» — повторил Энди свой вопрос. «Я хочу, чтобы кто-нибудь уговорил Пикотов продать нам еще кукурузы. Мы уже купили у них зерна, но нам нужно гораздо больше». Винтроп наклонился к Энди. «Ты ведь дружишь с Сазакусом? Как ты думаешь, поможет он уговорить своих соплеменников продать нам зерно?» «Он хороший друг», — подтвердил Энди. «Его можно попросить о помощи». Сазакус согласился помочь. Он, Энди и Винтроп провели переговоры с вождями пикотов о дополнительных закупках кукурузы. Но зерна, которое было у племени, едва хватало самим индейцам, и колонисты вернулись ни с чем. И тогда губернатор отправил Энди в племя Нараган-Сет. Молодой человек предложил Сазакусу поехать вместе с ним, поскольку это племя, как и пикоты, говорило на алгонкинском языке. Но при упоминании о них Сазакус с отвращением содрогнулся, и Энди решил не настаивать. К радости колонистов он вернулся с сотней бушелей зерна. Теперь у переселенцев было достаточно провизии, чтобы продержаться зиму, если корабль «Лайн» вернется в срок. «Тебе помочь?» Маршал Рамсден наблюдал, как Энди устанавливает дверь в своей хижине. За его спиной стояла Мэри. Она улыбалась. «Твоя помощь мне не помешает!» Вдвоем маршалы и Энди установили дверь в коробку и посадили ее на деревянные петли. «Дымоход обмазал?» «Вчера». «А парусину еще не натянул?» «У меня ее нет». «Ты что, не приберег для себя парусины?» «Свою я отдал вам». Маршал с интересом взглянул на юношу. Затем усмехнулся, покачал головой и потер подбородок. Энди оставался для него загадкой. «Я был к тебе несправедлив», — сказал он. «Нет, ты был прав. Я вел себя как настоящий идиот и испортил жизнь многим хорошим людям, таким же, как ты и Мэри. Я буду раскаиваться в этом всю жизнь». «Но ты изменился». «Слава Богу». «Жаль», — сказал маршал. «Прежний Энди Морган мне нравился». Энди в замешательстве посмотрел на него. Маршалу только это и было нужно. «Но я готов любить и уважать нового Энди Моргана и хотел бы стать его другом». «Я тоже», — сказала Мэри. Все трое обнялись на пороге почти готовой хижины. Это был первый дом Энди. В тот вечер они ужинали вместе, рассказывая друг другу, что произошло в их жизни после того, как они расстались. Энди узнал, что клейма на щеках маршала и Мэри открыли перед ними множество дверей. Хотя простой народ считал такие отметины позором, богатые пуритане видели в них свидетельство мужества и честности. Один состоятельный пуританин из Оксфорда убедил их отправиться в Новый Свет. Сам он уже одряхлел, и такое путешествие было ему не под силу. Но ему очень хотелось внести свою лепту в создание нового общества, живущего по Слову Божьему. Он решил сделать это, оказав помощь молодой паре. Благочестивый меценат сказал, что снабдит их средствами, а они за это должны работать и рожать детей. «Неужели он сказал, что вы должны рожать детей?» смеясь, переспросил Энди. Маршал кивнул, сделав большие глаза, а Мэри засмеялась и покраснела. «Старик был очень щедр», — сказал маршал. «Даже обещал прислать мне печатный станок, как только он понадобится в колонии». «Печатный станок?» Маршал радостно кивнул. Он не смог скрыть мальчишеского восторга. «А пока», — продолжила Мэри, — «он хочет, чтобы мы подробно описывали ему жизнь переселенцев. Он будет печатать наши рассказы и распространять их по всей Англии, чтобы воодушевить новых колонистов». «Я уже отправил ему несколько писем, но вот беда, я не умею писать», — посетовал маршал. «Я печатник, а не писатель. Жаль, подвел хорошего человека». Энди поднял глаза к небу. «Спасибо тебе, Господь!» произнес он. Мэри и маршал удивленно переглянулись. «Ты благодаришь Бога за то, что маршал плохо пишет?» Энди покачал головой. «Просто я знаю, кто может вам помочь». «Ты имеешь в виду себя?» спросила Мэри. «Пожалуйста, скажи «да», а то мы в отчаянии». «Нет, я писать не умею. Но в колонии есть тот, кто вам нужен». Снег выпал только на исходе ноября, который был куда суровее, чем в Англии. Холодная зима принесла с собой голод и болезни. Продовольствие выдавалось строго по норме, и эти нормы постепенно снижались. Возвращение Лайона ждали не раньше декабря. Энди знал, что губернатор Винтроп вручил капитану корабля длинный список всего того, что требовалось жителям. Прежде юноша как-то не задумывался, кто за это платит. Но однажды ему по секрету рассказали, что поселок снабжается на деньги самого Винтропа. Однако Энди ни разу не слышал, чтобы губернатор проявлял неудовольствие, когда колонисты начинали обвинять его в том, что он недостаточно активно борется с голодом и болезнями. К радости Энди, к наступлению холодов, Нелл успела окрепнуть. Но теперь его беспокоила Дженни. С памятного дня в лесу она очень переменилась. Она почти перестала улыбаться. От ее веселой взбалмошности не осталось и следа. Она была все время серьезна и печальна. «Что ты сотворил с моей сестрой?» – прошептала Нелл. Закутавшись в толстую шерстяную шаль, она стояла за спиной Энди. Молодой человек заглянул к девушкам, чтобы подправить парусину, местами сползшую с крыши. Дело шло к вечеру, и Дженни прилегла вздремнуть. «Не стой на ветру, Нелл, а то чего доброго опять заболеешь!» «Я не сойду с места, пока ты не ответишь мне, Энди Морган!» «Да ты еще и упрямится!» — подумал Энди. «Целыми днями она сидит без дела и отказывается говорить. Что случилось? Энди, кроме нее у меня никого нет. Что ты с ней сделал?» «Я признался, что не люблю ее». «Господи, она ведь еще ребенок! Как ты мог?» Энди сильно дернул за веревку. Хижина дрогнула. Сложив руки на груди, Нелл внимательно смотрела на него. Она не собиралась уходить, не выяснив все до конца. Энди обернулся и взглянул девушке прямо в глаза. «Дженни надеялась, что у нас может что-нибудь получиться. Я сказал ей, что испытываю к ней самые теплые чувства, но не романтического свойства». «Ты сказал впечатлительной юной девочке, что испытываешь к ней самые теплые чувства, а потом заявил, что не любишь ее?» «Это допрос?» «У меня в голове не укладывается, как ты, человек столь блестящего ума, можешь быть таким бесчувственным?» «Ты считаешь, что у меня блестящий ум?» «Нет, я считаю тебя бесчувственным». «Нелл, я не хотел причинить ей боль». «Для того, кто не хочет причинить другим боль, ты слишком хорошо умеешь это делать». Энди проглотил обиду. Беседа была не из приятных. Зато он разговаривал с Нелл. Общаться с ней ему удавалось все реже и реже. Взвешивая каждое слово, Энди осторожно произнес. «Я уже говорил, что не хотел обидеть ее. Объясни мне, как мужчина может сказать женщине, что не любит ее, и при этом не сделать ей больно?» Нелл не нашлась с ответом. «И это еще не все». «Вот как?» «Видишь ли, я признался Дженни, что люблю тебя». Нелл покачала головой. «Зачем ты ей это сказал?» «Потому что это правда. Между нами все кончено. Прошлое умерло вместе с моим отцом. Божьей милостью все может вернуться». Нелл застыла в изумлении. «Энди Морган, ну и наглец же ты! Ты готов на любую низость! Ты не стесняешься использовать Бога, чтобы манипулировать мною?» «Нет, это не так. Каждую ночь я молюсь за тебя и Дженни и не помышляю ни о каких интригах. Мои молитвы и желания абсолютно искренни». «Лучше бы ты молился за себя». «Это я тоже делаю». «И поскольку речь идет о вмешательстве в нашу жизнь...» «Мне показалось, что речь идет о моей любви к тебе». Эти слова Нелл пропустила мимо ушей. «Я должна сообщить тебе, что мы больше не нуждаемся в твоей помощи. Теперь мы можем позаботиться о себе сами». «Каким образом?» «Господин Рамсдон и его жена Мэри, те, что живут у самого леса, предложили мне работу. Они попросили меня описать жизнь колонии. Заметки будут опубликовывать в Англии. За это мне неплохо заплатят. Похоже, Господь решил позаботиться о бедных беспомощных девушках без твоего участия. Поздравляю, Нелл. Я очень рад за тебя. В декабре в назначенный срок Лайон не появился. Не прибыл он и в январе. Запасы зерна почти закончились. Моллюски были съедены все до единого. Земляных орехов тоже не осталось. Переселенцам, обосновавшимся в заливе Массачусетс, оставалось уповать лишь на то, что волею Господа мука их не истощится и масло не убудет, как у бедной вдовы из Ветхого Завета. Но среди них не было пророка Илии. Они могли рассчитывать только на губернатора, который опасался, что с Лайоном случилось несчастье. Винтроп обратился за советом к священникам, Джону Эндикоту и лидерам колонистов, каковым считался и Энди Морган. Кто-то из них предложил послать за помощью в Плимут. Кто-то уверял, что нужно силой отнять зерно у индейцев, если те не согласятся продать его. Винтроп внимательно выслушал всех. Он решил объявить 6 февраля днем поста. В этот день они предадут свою судьбу в руки Всевышнего, чего никогда не делали раньше. Накануне губернатор выделил остатки муки беднякам, которые находились на грани голодной смерти. Родители отдали последнее детям и легли спать голодными. Получилось, что назначенный на 6 февраля пост начался днем раньше. Утро 5 февраля выдалось холодным. Оно не сулило никакой надежды. Но когда приунывшие колонисты приготовились к худшему, на горизонте показался Лайон. Оказалось, что при возвращении в Англию Лайон наткнулся на корабль со сломанными мачтами. Изуродованное судно пришлось отбуксировать в порт, поэтому Лайон достиг места назначения позже назначенного срока. Судно было нагружено пшеницей, мукой, горохом, овсяными хлопьями, говядиной, свининой, сыром, маслом, почечным жиром и бочонками с лимонным соком для больных цингой. Губернатор Винтроп отменил пост и объявил вместо него День Благодарения. Господь дал им знак. Он услышал молитвы своего народа и помог переселенцам, как помог израильтянам, блуждающим в пустыне. Колонисты встретили этот дар свыше танцами, объятиями и безграничным весельем. Долгие годы после этого события рассказ о том, как Господь спас колонию Массачусетса от голодной смерти, передавался из поколения в поколение. Во всеобщем ликовании приняли участие и 26 новых колонистов, прибывших из Англии. Среди них находился и весьма уважаемый священник Роджер Вильямс. Энди вместе со всеми предавался безудержному веселью. Конец его радости пришел внезапно. В то время как народ вокруг пел и танцевал, Энди случайно заметил нечто такое, отчего его сердце похолодело. На волнах, приближаясь к берегу, покачивалась шлюпка. В тот день такие шлюпки беспрестанно сновали по бухте, выгружая на берег долгожданные продукты. Однако это привезла иной груз. С ужасом Энди Морган увидел, что на берег ступил Элиот Веннер. Глава 26. Приподнятое настроение в колонии сохранилось до самой весны. Когда потеплело и почва подсохла, непреклонная решимость возвести в этом пустынном месте город удвоила силы переселенцев. Были разработаны проекты новых зданий. Закладка каждого строения означала, что кто-то еще переберется из скрытой соломой хижины в настоящий дом и снова сможет заняться делом, которому учился и в котором достиг мастерства. Здесь, в Америке, люди вынуждены были браться за любую работу. Перед ними стояла одна единственная задача – выжить. И вот, наконец, сапожники снова смогут стать сапожниками, а кузнецы – кузнецами. Лишь теперь переселенцы по-настоящему поняли, как много для них значит их ремесло. Нел Мэтьюс осознавала это не хуже любого другого мастера своего дела. Создавая зарисовки из жизни колонии для покровителя Рамсденов, она просто ожила. Она работала каждое утро, описывая наиболее значительные события, чувства и впечатления людей и подбирая подходящие цитаты. Днем она ходила из дома в дом, из мастерской в мастерскую, беседуя с жителями поселка. Она хотела знать, что было у них на душе с той самой минуты, когда они решили покинуть Англию до сегодняшнего дня. По вечерам Нелл систематизировала свои заметки, чтобы обработать их утром. Она успела поговорить со всеми колонистами, а с некоторыми встретилась дважды. Даже Сазакуса Нелл не обошла своим вниманием. Не побывала она только у Энди Моргана. Энди был готов ждать. Он знал, что это всего лишь вопрос времени. Да, Нелл была упряма, но вместе с тем и педантична. Она не сможет спать спокойно, если летопись поселка будет неполной. Рано или поздно она поговорит с ним. Тем временем Энди приступил к возведению двухэтажного каркасного дома. Незадолго до этого он добровольно предложил свои услуги плотнику, строившему жилище для семьи из семерых человек. В благодарность плотник обучил его своему ремеслу. В отличие от некоторых мастеров своего дела, это был честный человек, с уважением отнесшийся к желанию Энди приобрести плотницкий навык в обмен на труд. Теперь, когда угроза голода миновала, многие ремесленники заломили за свои услуги непомерные цены. Кое-кто требовал столь высокой платы, что мог безбедно существовать, работая день или два в неделю. В доме, построенном Энди, могла разместиться целая семья. Входная дверь вела в просторную комнату, служившую одновременно гостиной и кухней. Здесь же находился большой, сложенный из кирпичей очаг. Лестница справа шла на второй этаж, там располагались две спальни. Как Энди и обещал, он построил дом для Нелл и Дженни. Сам он по-прежнему жил в Вигваме, отложив постройку собственного жилища на неопределенный срок. Но сестры Мэтьюс переехать в новый дом отказались. Тогда Дэвид Купер пригласил их к себе, но у него и без того было слишком тесно. К тому же Нелл не представляла, как она сможет жить под одной крышей с Джеймсом после того, как выставила его за порог, хотя он больше не докучал ей и даже не пытался заговорить. Рамсдены тоже предложили сестрам пожить у них, но приближались холода, строительный сезон подходил к концу, и Нелл не хотелось стеснять маршала и Мэри целую зиму. Убедить Нелл и Дженни перебраться в новый дом удалось губернатору Винтропу. Он сказал, что это всего на несколько месяцев, а весной он лично поможет им построить собственное жилье. Да и потом... Просто глупо ютиться в хижине, когда в их распоряжении добротное здание. Так Нелл согласилась переехать в дом, который построил Энди. В субботу утром Энди увидел на своей двери записку. Работа, как обычно, закончилась в 3 часа дня, после чего все отправились готовиться к воскресенью. В тот день Энди трудился в бухте. Теперь он носил с собой мушкет, который купил на Хоупвелле у помощника капитана. Хотя среди колонистов и ходили слухи о воинственности индейцев, он долгое время считал, что в оружии нет никакой надобности. Но потом на берег сошел Элиот Венер. Записка была от Нелл. Он и не думал, что при виде строк, написанных ее рукой, у него так сильно забьется сердце. Нелл приглашала его на ланч в воскресенье. Она хотела задать ему несколько вопросов, чтобы завершить работу над летописью колонии. В воскресенье Энди подошел к дому, построенному его собственными руками. Здание стояло на небольшом холме, откуда открывался вид на бухту. Был конец лета. На свежем ветру шелестели листья. Все дышало тишиной и покоем. Юноша чуть-чуть помедлил и, собравшись с духом, постучал в дверь. «Мастер Морган!» Нелл встретила его с вежливым холодком. Следом за ней Энди прошел в гостиную. «А где Дженни?» — поинтересовался он. «Она отправилась погулять с друзьями», — ответила Нелл, — «и просила не ждать ее». Чтобы Энди не подумал, что она подстроила их встречу наедине, девушка поспешно добавила. «После проповеди ее пригласили пройти до бухты, и я рада за нее. Ты же знаешь, Дженни слишком долго была одна. С тех пор, как мы приехали сюда, она впервые пошла погулять со сверстниками. Честно говоря, я не ожидала, что сестра согласится. Может, она просто не хотела встречаться с тобой?» Нелл говорила это, нарезая хлеб. Она искоса взглянула на Энди. Тот сидел за столом, обводя пальцем очертания фигур, образованных волокнами древесины. Он не подал виду, что сказанное задело его. «Зато», — продолжила Нелл, — «мы закончим быстрее». «Я не спешу. Нам не стоит долго оставаться наедине. Это могут неправильно понять. Люди ведь болтают всякое. Если бы я знала, что Дженни уйдет, я пригласила бы Рамсданов». Чувствовалось, что Нелл нервничает. Обычно она была немногословна. Нелл поставила на стол холодную оленину и хлеб. Они помолились и приступили к еде. Когда Энди принялся за вторую порцию, Нелл стала расспрашивать молодого человека о первых впечатлениях по прибытии в Новый Свет. Энди подробно рассказал, как его поразило убожество Сейлема, каково было ему, чье детство прошло в Морган-Холле, жить в Вигваме, как он неожиданно подружился с Азакусом и как вел переговоры с пикотами и нарагансетами о закупке зерна. Во время беседы он старался не смотреть на девушку. С тех пор, как погиб ее отец, они впервые разговаривали спокойно. Присутствие Нелл доставляло ему такое наслаждение, что он не чувствовал вкуса еды. Ее ум и уверенность в себе по-прежнему смущали Энди. Она волновала его так же, как и раньше. Сердце юноши колотилось, а кровь кипела. Нелл отложила перо в сторону, давая понять, что разговор окончен. Все прекратилось слишком быстро. Энди подумал, не попросить ли добавки. Ему не хотелось уходить. Нелл чуть наклонилась вперед, подперев руками подбородок. «Дом очень хороший», — сказала она. «Я еще не поблагодарила тебя за то, что ты позволил нам пожить в нем. Спасибо». «Я же обещал построить дом для вас». Она покачала головой. «Это твой дом. Весной мы освободим его». Энди не стал с ней спорить. Ему не хотелось портить этот чудесный день. «Кажется, я должна поблагодарить тебя еще кое за что», — продолжала Нелл. «Недавно я разговаривала с Мэри Рамсден». Услышав о Мэри, Энди почувствовал себя неуютно. О чем они говорили? Неужели о том, что он успел натворить, будучи тайным агентом? «Рамсден и приятная пара», — сказал он. «Мне они нравятся». «Оказывается, ты познакомился с ними еще в Колчестере». «Что она тебе рассказала?» «Ничего особенного. Только то, что вы познакомились в Колчестере». «Тогда за что же ты хочешь меня поблагодарить?» Нелл усмехнулась. «С ними тоже связано что-то из твоего таинственного прошлого? Или, вернее сказать, темного прошлого?» «Если я расскажу тебе об этом, ты возненавидишь меня еще больше», — ответил он. Нелл перестала улыбаться. «Извини», — произнесла она. «Я действительно хотела поблагодарить тебя». Она выпрямилась и положила руки на стопку бумаги и перо, лежащие перед ней. «Мэри сказала, что этой работой я обязана тебе». Энди пожал плечами. «Маршал искал писателя, а я знал, что ты умеешь это делать». «Им известно, что Джастин — это я». Ее голос задрожал. «Конечно, нет. Я ни за что не стал бы рассказывать об этом». «Я знаю», — призналась она, опустив голову. «И все же я должна была спросить». Повисла пауза. Энди лихорадочно соображал, что бы еще сказать. Ему так не хотелось, чтобы этот день закончился. «Я не поблагодарил тебя за ланч. Все было очень вкусно». Она вежливо ответила, что рада это слышать. «И за то, что поговорила со мной. Спасибо, что решила написать и обо мне». «Пожалуйста». Вновь последовала долгая пауза. «Я скучаю по прежним временам», — сказал Энди. «Каким временам?» «По тем дням, которые мы проводили вместе, по нашим прогулкам на развалины Саксонского замка. Оттуда нам был виден весь Эдинфорд». Ошибка. Он переступил черту. Нел обиделась. Ее лицо говорило о том, что он вторгся на запретную территорию. И все же, раз он оказался здесь, можно попытаться сделать еще один шаг. «Нел, что мне сделать, чтобы ты меня простила?» — воскликнул он. «Прощение здесь ни при чем», — ответила она. «Я прощаю тебя, но после всего, что ты натворил, я не могу любить тебя». «Я не верю тебе», — возразил он. «Меня не интересует, веришь ты мне или нет». «Твой отец научил меня многому», — сказал Энди. «И один из самых важных уроков заключается в том, что любовь никогда не сдается». «И к чему его это привело?» «Ты так не думаешь». Нел достала носовой платок. «Ты будешь объяснять мне, что я думаю?» «Ты очень похожа на своего отца», — сказал он. «Но тебе причинили боль, и ты боишься любить, боишься вновь испытать страдания». «Думаю, вам пора, мастер Морган». «Полагаю, вы правы, мисс Мэтьюс». Энди хотелось закончить беседу на спокойной ноте. «Может быть, у тебя есть еще вопросы?» Затуманенными глазами Нелл взглянула на свои записи. «Я не задала тебе один вопрос, который задавала всем. Что ты почувствовал 5 февраля, когда в бухту вошел Лайон?» Не получив ответа, она подняла глаза. «В чем дело?» — спросила она. «Ты помнишь? Погоди!» Энди закрыл глаза, вспоминая, под каким именем Эллиот жил в Эдинфорде. «Томас Митчелл! Ты помнишь человека, который появился в Эдинфорде после меня? Его звали Томас Митчелл!» Нел покачала головой. «Это имя мне ни о чем не говорит. Растрепанные рыжие волосы, странные глаза, рябое лицо!» Она опять покачала головой. «Он человек Лода, это он обучал меня!» При упоминании имени епископа на лице Нел появился ужас. «Энди, что ты хочешь сказать?» «Он приехал сюда на лайне. Я видел, как он сошел на берег». «Что он здесь делает?» В ее голосе зазвучали панические нотки. «Он утверждает, что порвал с Лодом и хочет поселиться в Роксбери». «Ты ему веришь?» «Нет». «Тогда что ему нужно?» Нел заплакала. Она думала, что этот кошмар остался в Англии, но он настиг ее и здесь. «Не знаю», — сказал Энди. «С того дня я его больше не видел». Нел дрожала. Энди пожалел, что рассказал ей об Эллиоте. «Как его зовут? Митчелл?» «Под этим именем он жил в Эдинфорде», — ответил Энди. «Его настоящее имя — Эллиот. Эллиот Веннер». Нел охнула. «Дженни ушла с ним!» — воскликнула она. «Сестра сказала, что пойдет в бухту с Биллингтами и молодым человеком по имени Эллиот Веннер». «Кто такие Биллингтоны?» «Они приходят на богослужение. Он рыбак, их дочка — ровесница Дженни». Энди выскочил за дверь и стал выглядываться в бухту. «Добрый день, мастер Морган!» — прозвучал справа от него знакомый голосок. По холму поднималась Дженни. Она была одна. «С тобой все в порядке!» — закричал он. «А почему со мной должно быть что-то не в порядке?» В голосе Дженни сквозило непритворное равнодушие. «Дженни!» — на пороге стояла Нел. «Что случилось?» — спросила Дженни. «Мы волновались за тебя», — — ответила Нелл. «Все хорошо?» «Все отлично», — сказала Дженни. «Я чудесно провела время». «С Элиотом Венером?» — уточнил Энди. «С твоим учителем», — ответила она. «Что он рассказал тебе?» «Он рассказал мне очень много интересного. Мы провели вместе почти весь день. Он очень милый». Энди пригрозил Дженни пальцем. «Держись от него подальше, Дженни! Он опасен!» «С каких это пор ты стал таким заботливым?» — язвительно спросила Дженни. Она прошла в дом и сразу поднялась наверх. «Я поговорю с ней», — сказала Нелл, закрывая дверь. Энди начал наводить справки об Элиоте и узнал, что он славит образцовым колонистом. Не без труда Энди выяснил, где живут Биллингтоны. Эта семья состояла из 5 человек – родители, 2 сына и дочь. Манеры у них были грубоватыми. Венера они знали несколько месяцев. Заметив, что Элиоту понравилась Дженни, они познакомили молодых людей и пригласили Дженни погулять с ними вместе. По словам Биллингтонов, Элиот все время держался как джентльмен. Энди рассказал о приезде Венера Дэвиду Куперу. Тот, как оказалось, повстречал Элиота несколько дней спустя после 5 февраля, но не слишком обеспокоился по этому поводу. «Да, он преследовал нас, это была его работа. Думаешь, его прислал сюда главный констебль?» Купер надул щеки и растопырил руки, изображая толстяка констебля. «Что он нам теперь сделает? Посадит на корабль и отправит в звездную палату?» У губернатора Винтропа сообщение об Элиоте тоже не вызвало особой тревоги. Он переговорил с его преподобием Роджером Вильямсом, который познакомился с Венером на корабле и отзывался о нем в самом лестном тоне. Священник сравнивал его с Иоанном Крестителем и полагал, что, возможно, Элиоту и не достает светского лоска, но, тем не менее, он является глубоко и искренне верующим человеком. «Люди меняются», — сказал губернатор. «Тебе ли этого не знать?» Однако его слова не переубедили Энди. Он слишком хорошо знал Элиота и его методы. Нужно выяснить, зачем тот приехал сюда, и помешать ему осуществить свои планы. «Элиот!» Энди увидел, как Элиот входит в хижину, стоящую в бухте. В руках он держал охапку одежды и какую-то домашнюю утварь. Он был один. «Энди?» — отозвался Элиот. «Я сейчас!» Он скрылся в вигваме и спустя несколько секунд появился вновь. «Энди, как я рад тебя видеть!» Он протянул ему руку. Не подавая руки, Энди спросил. «Что ты здесь делаешь?» «В Роксбери мне не понравилось. Меня там не взлюбили. В Бостоне лучше!» Элиот ткнул пальцем в сторону вигвама. «Биллингтоны разрешили мне пожить в своей старой хижине, ведь у них теперь есть дом!» В Элиоте что-то неуловимо переменилось. Это был уже не тот парнишка, который водил Энди смотреть на травлю медведя и болтал с ним в кабинете епископа, а уж с тем Элиотом, который набросился на него у реки Экс, и вовсе не имелось ничего общего. Он казался более спокойным, более зрелым, более уверенным в себе. Неужели Элиот повзрослел? Или это тоже игра? Даже его волосы были слегка приглажены щеткой. «Что ты делаешь в Массачусетсе?» — спросил Энди. «Мы это уже обсуждали, разве нет?» «Давай вернемся к этому еще раз. Что тебе здесь нужно?» Элиот скрестил руки на груди и широко улыбнулся. Улыбка не была хитрой или злобной, но из-за его странного взгляда она казалась пугающей. «Почему ты мне не веришь? Я слишком хорошо тебя знаю. И знаешь, как я работал, мои приемы, мои роли?» «Именно. И твое любящее христианское сердце не допускает мысли о том, что Господь захотел спасти меня?» «Так вот, в чем ты хочешь меня убедить. Что ты был спасен?» — спросил Энди. «Ты же стараешься убедить всех в том, что он спас тебя?» расскажи мне о своем обращении». «Хорошо». Эллиот поднял глаза к небу и заговорил монотонной скороговоркой. «Вскоре после казни Кристофера Мэттьюза я задумался о том, зачем я работаю на епископа Лода. Как мог епископ убить такого хорошего человека? Если кто-то и заслужил смерть, то это я. Ведь грешником был я, а не Мэттьюз. Моя жизнь была ужасна. Я не находил себе места. В отчаянии я обратился к тому единственному, кто мог спасти меня, Иисусу Христу. Я просил Иисуса очистить меня от грехов и прийти в мое сердце, и Он сделал это и чудесным образом изменил меня». «Ну как, нравится?» «Ты издеваешься надо мной», — сказал Энди. «Естественно». Энди разозлился по-настоящему. Он чувствовал, что кровь бросилась ему в лицо. Эллиот засмеялся. «Твой рассказ, мой рассказ. Какая разница? Все одно и то же». «Что ты здесь делаешь, Эллиот? Ты приехал за мной?» «Я еще не решил». «Что ты этим хочешь сказать?» «Епископ не желает, чтобы я причинил тебе вред», — фыркнул Эллиот. «Старый дурак! Что он в тебе нашел? Он хочет, чтобы я уничтожил поселение». «Как? Добившись отзыва Хартии?» «Теперь, Энди, я больше не могу делиться с тобой своими секретами. По правде говоря, я еще не знаю, как». «Слушай, Морган, а ты еще больше болван, чем он. Почему ты отказался от золота и славы? Ты круглый дурак, Морган. Посмотри, с чем ты остался». «Здесь у меня есть то, чего не мог дать епископ», — ответил Энди. Эллиот снова громко фыркнул. «Поступай, как знаешь», — сказал он. «Но епископ все равно отомстит тебе, навредив тем, ради кого ты его бросил. Выбирать средства он предоставил мне». «Дженни. Так вот почему Эллиот решил сблизиться с Дженни». Энди сжал кулаки. «А Дженни Мэттьюс, держись подальше». «Она очень милая крошка, верно?» На лице Эллиота появилась дьявольская усмешка. «Я не шучу, Эллиот, не подходи к ней». «А не то ты меня побьешь? Ты ударишь своего брата во Христе? А что ты скажешь потом своим замечательным соседям-христианам? Они во мне души не чают». Энди сделал шаг назад. «Я найду на тебя управу», — пригрозил он. «У тебя не получится», — засмеялся Эллиот. «И ты знаешь это не хуже меня. Христиане верят в лучшее в человеке. Им нравится думать, что их драгоценный Бог может спасти кого угодно. Сам знаешь, что это всегда срабатывало. В этом-то вся прелесть. Это беспроигрышный ход. И тут ты бессилен». «Я найду способ!» — закричал Энди. «И держись подальше от Нелл и Дженни. Я серьезно, Эллиот. Не смей их трогать». «Я тоже благословляю тебя, брат во Христе!» — крикнул Эллиот ему вслед. Энди не спал всю ночь. Он ломал голову над тем, как разоблачить Эллиота Венера. Он вспомнил все приемы проникновения в среду пуритан, которым научил его Эллиот. Нужно придумать, как обратить оружие Эллиота против него самого. Проблема была в том, что переселенцы не знали Эллиота так близко, как Энди. Они будут доверять Венеру, пока не станет слишком поздно. Как предостеречь их? Как помешать людям верить в то, во что им хочется верить? Энди просил у Бога мудрости. Он молился о безопасности Нелл и Дженни. И больше всего он молился об Эллиоте. Молодой человек пришел к выводу, что остановить Венера может одно из двух. Либо Господь изменит агента Лода, либо его убьет он, Энди. В следующее воскресенье его преподобие Хиггинсон прочел необыкновенно интересную проповедь, обратившись к книге пророка Осии. Он объяснил, что несмотря на то, что жена пророка была неверна ему, Осия выкупила ее из рабства. Хиггинсон сказал, что Осия любил свою жену так же, как Господь любит свою церковь. Энди слушал проповедника в полуха. Он стоял позади прихожан и не сводил глаз с Элиота, сидящего в первом ряду. Энди молился, чтобы Господь остановил Венера, но не верил, что это возможно. Он заметил, как Элиот несколько раз оборачивался, поглядывая на Дженни Мэтьюс. Поймав взгляд девушки, он улыбался и подмигивал. Дженни, мило морща носик, улыбалась в ответ. Энди был вне себя. Он помнил, что когда-то точно так же она улыбалась ему. Элиот не оставлял Энди выбора. Юноша пришел на службу, намереваясь разоблачить Элиота как убийцу Шубала Элкинса. Конечно, можно было бы пойти к Винтропу и поведать ему об этом с глазу на глаз, но тогда Элиот стал бы все отрицать, а на получение из Англии доказательства его вины уйдет не меньше полугода. За это время он успеет натворить бед. Ждать так долго нельзя. Возможно, услышав публичное обвинение, даже если за недостатком улик сомнение будет истолковано в пользу Элиота, колонисты начнут остерегаться его. Энди ждал конца проповеди, чтобы рассказать всем о преступлении своего бывшего наставника. «Ваше преподобие, я хотел бы сказать пару слов!» Элиот опередил его. Пригладив непослушные рыжие вихры, он поднялся и вышел вперед. «Ты хочешь обратиться ко всем присутствующим?» — спросил Хиггинсон. «Я хочу сделать признание», — сказал Элиот. «Поскольку теперь я живу среди вас, вы должны это знать». «Что за признание?» «Я убийца», — произнес Элиот. Послышался общий вздох. Именно этому Элиот в свое время учил Энди. «Признайся им в том, что совершил нечто ужасное». «В прошлом году я убил человека на дороге из Тивертона в Эдинфорд. Я не хотел убивать его, но он набросился на меня, и мне пришлось защищаться. Об этом никто не знает». И Элиот заплакал. «Если позволите», — поднялся Дэвид Купер. «Я приехал из Эдинфорда. Я знал убитого. Это было очень жестокое убийство. Совсем не похоже на самозащиту». Казалось, Элиот потрясен и едва владеет собой. Его безумные глаза побелели от страха. «Я ничего не знал об этом, честное слово!» Теперь он рыдал вовсю. «Он напал на меня с ножом и повалил на землю. Еще немного, и он вонзил бы в меня нож, но я успел ударить его камнем в лицо. Мы были одни, я бросил его посреди дороги. Честное слово, я не лгу!» Вперед вышел Джон Винтроп. Он обратился к Дэвиду Куперу. «Возможно ли, что над телом надругался кто-то другой?» Купер покачал головой. «Я не знаю. Когда мы обнаружили труп Элкинса, так звали убитого, с момента его смерти прошло несколько дней. Есть ли еще какие-либо сведения, которые позволяют усомниться в показаниях этого человека? Элкинс был грабителем?» «Он служил главным садовником у лорда Честерфилда». «Убитый отличался добрым нравом?» «Нет, он был грубым человеком с сомнительной репутацией». Винтроп обратился к Элиоту. «Если никто ничего не знал, почему ты решил рассказать об этом?» Шмыгая носом, Элиот ответил. «Воспоминания об этом страшном дне не дают мне покоя». В беседу вступил его преподобие Хиггинсон. «Ты покаялся в этом перед Господом?» Элиот слабо улыбнулся и вытер нос. «Да, конечно!» — сказал он. «Если тот день и принес мне что-то хорошее, то это надежду на спасение!» Элиот посмотрел на Энди. «Меня вдохновил его пример!» Все оглянулись на Энди Моргана. «Мы оба работали на Лода!» — продолжал Элиот. «Я увидел, что казнь Кристофера Мэтьюза сделала Энди другим человеком. Епископ и король были готовы дать ему все, что он пожелает. Но Энди отказался от этого. Я не мог понять, почему. Потом я узнал, как изменилась жизнь Энди Моргана, и понял, что хочу быть таким же. Я молил Иисуса стать моим спасителем. Я порвал с епископом и убежал. Лот продолжает меня преследовать. Если он найдет меня, мне грозит смерть. Сейчас я хочу лишь одного – поселиться в тихом, спокойном месте и служить Всевышнему. Но я понял, что мне нельзя здесь оставаться. Я убил человека. Я недостоин жить среди таких, как вы. На следующем же корабле я вернусь в Англию. И пусть Господь, если может, защитит меня от епископа Лода. Внутри у Энди все кипело. Это был старый проверенный трюк. Сначала признаться в преступлении, потом заявить, что ты недостоин жить среди тех, кто тебя окружает. Намекнуть, что покидаешь их, после чего они начинают умолять тебя остаться. По глазам присутствующих было видно, что сейчас так и случится. «Он лжет!» — закричал Энди. «Он хладнокровно убил Шубала Элкинса! Он продолжает работать на епископа Лота! Он приехал сюда, чтобы уничтожить поселение!» Как только он сказал это, то понял, что совершил ошибку, подыграв Элиоту. «Если ты признался, они будут защищать тебя», — говорил ему Элиот. «Они будут стоять за тебя насмерть». «Есть ли у вас какие-либо доказательства, господин Морган?» — спросил Винтроп. «Вчера Элиот сам заявил мне, что он приехал уничтожить колонию». Элиот тотчас обратился к Энди со смиренным видом. «Энди, зачем ты это делаешь? Почему ты говоришь неправду? Я считал тебя своим другом, ведь я стал христианином благодаря тебе!» Винтроп продолжал спрашивать. «Кто-нибудь слышал ваш разговор?» «Нет», — ответил Энди. Элиот посмотрел на собравшихся. «Бог свидетель! Я не знаю, зачем Энди обвиняет меня в том, чего я не делал! Энди, я чем-то обидел тебя! Это из-за Дженни Мэтьюс! Если тебе неприятно, я не буду с ней встречаться!» «Вопрос остается открытым», — подытожил Винтроп. «Что делать с господином Венером, пока его невиновность не доказана?» Поднялся Роджер Вильямс. «В приватной беседе я уже говорил об этом и хочу повторить публично. Я знаю господина Венера как истинно верующего христианина. За время, которое мы вместе провели на борту Лайона, он показал себя глубоко порядочным человеком, искренне интересующимся вопросами веры. Я считаю, что пока за ним не замечено дурных поступков, совершенных на территории поселения, с нашей стороны будет несправедливо держать его под стражей. И даже если обнаружится самое худшее, что с того? Посмотрите на него!» Смиренный и подавленный Элиот, понурив голову, стоял перед прихожанами. «Господь не раз преображал людей. Не забывайте, чему учит нас Библия. Моисей был убийцей, и все же Господь избрал именно его, чтобы повести израильтян в землю обетованную. Царь Давид был не только убийцей, но и прелюбодеем. Тем не менее, из-под его пера вышли лучшие псалмы. И о нем говорит Господь: «Нашел я мужа по сердцу моему». Позволим же Господу проявить свое милосердие к этому юноше. А когда узнаем подлинные обстоятельства происшедшего, мы сможем решить все спорные вопросы, касающиеся данного преступления. Прихожане решили последовать совету Вильямса. Никто из колонистов не мог обвинить Элиота в дурном поведении, и он остался на свободе. После того, как обсуждение было закончено, Элиота обступили колонисты. Все наперебой восхищались его мужественным признанием и уговаривали остаться в Бостоне. Они обещали вместе с ним молиться за Энди, чтобы Бог простил ему ревность. Дженни Мэтьюс стояла рядом с Элиотом, держа его за руку. Энди слышал, что речь шла и о нем. Кое-кто припомнил, как Энди и Дженни вместе ходили гулять в лес, как девушка не отходила от него с того момента, когда они сошли на берег, как он построил дом для сестер. Неудивительно, что молодой человек возненавидел Эллиота, ведь он потерял из-за него Дженни. Энди остался в одиночестве. Толпившиеся вокруг Эллиота старались держаться от Энди подальше. Он повернулся, чтобы уйти, но его окликнули. В окружении целой свиты к нему с распростертыми объятиями подошел Эллиот Венер. «Я прощаю тебя, брат!» — сказал он. «Я буду молиться, чтобы мы стали друзьями!» И, склонившись к самому уху, Энди шепнул. «Ты не сможешь мне помешать!» Кто-то догнал Энди. Он поднял глаза и увидел Дэвида Купера. «Этот спектакль мне знаком», — сказал сапожник. «Нечто подобное я уже видел в Эдинфорте». «Он сам меня этому учил», — Энди взглянул на Купера. «Вы ему не верите?» «Скажем так, теперь я знаю, что могу доверять тебе». Энди остановился. «Спасибо, мне сейчас это очень нужно». «Так Эллиот заявил себе, что он намерен уничтожить колонию?» «Да, вчера, когда я посоветовал ему держаться подальше от Дженни». «Что он собирается делать?» «Не знаю». Сапожник вздохнул. «Похоже, у нас проблема». «Надеюсь, что он сам себя выдаст», — сказал Энди. «Каким образом?» — спросил сапожник. «Эллиот жестоко не обуздан. Ему будет тяжело долго притворяться примерным христианином. Наступает момент, когда ему нужно выпустить пар, и он пускается во все тяжкие. Он пьет, волочится за женщинами. И еще...» Энди помолчал. «Он любит убивать». «Шубал Элкинс», — сказал сапожник. Энди кивнул. Как Энди и ожидал, Дженни страшно рассердилась. «Как ты мог сказать такое?» — кричала она. Это произошло в тот же день после покаяния Эллиота. Разговора было не избежать, и Энди отправился к сестрам Мэтьюс. Любой ценой он должен был убедить Дженни не встречаться с Эллиотом. «Я знаю его лучше тебя!» — уговаривал ее Энди. Он расположился рядом с очагом. Перед ним стояла Дженни, разгневанная и готовая заплакать. Нелл сидела на скамье у стола, спиной к столу и лицом к сестре и Энди. «Ты говоришь про прежнего Эллиота. Он стал другим!» «Дженни, прошу тебя, поверь мне! Эллиот сказал мне, что его единственная цель — сделать тебе больно и расквитаться со мной. Поэтому он здесь. Его раскаяние, его смирение — все это спектакль. Он опасен!» Дженни расплакалась. «Он добрый и благородный», — тихо сказала она. «Всю жизнь с ним дурно обращались из-за того, что он был беден и некрасив. Но теперь это в прошлом. Он стал другим». «Ничто не изменилось. Все это сплошная игра», — воскликнул Энди. «В Эдинфорде точно так же думали о тебе», — закричала в ответ Дженни. «Только я поверила тебе, а теперь я верю Эллиоту. Ты заблуждаешься на его счет, и я докажу тебе это!» Энди оказался в безвыходном положении. Ему было нечего возразить. Она права. Если бы не Дженни, он никогда не вернул бы себе расположение горожан. Но она ошибается, доверяя Эллиоту, и она в опасности. На Энди нахлынули воспоминания. Он вспомнил, как впервые увидел Дженни, которая, вспорхнув по лестнице, бросилась в объятия отца, украдкой поглядывая на Энди и улыбаясь своей чудесной улыбкой. Как она хихикала до слез, когда он читал песнь песней. Ее нежные поцелуи за завесой струящихся волос, когда он выздоравливал. Ее преданную заботу о Нелл во время плавания. Энди было жаль ее до глубины души. Нельзя допустить, чтобы Дженни пала жертвой своей доверчивости. «Я согласна с Энди», — сказала Нелл, поднявшись со скамьи. Она говорила негромко, и в ее голосе слышались материнские нотки. «Какое-то время ты должна держаться от Эллиота подальше. Если то, что сказал Энди, правда, скоро это выяснится». Дженни бросила на сестру негодующий взгляд. Ее подбородок задрожал, и она заплакала. «Не нужно говорить со мной, как с ребенком. Все эти годы, — сказала она сквозь слезы, — я любила тебя, слушалась тебя, поддерживала тебя. Когда все хотели, чтобы ты вышла замуж за Джеймса, я была на твоей стороне. Когда папу арестовали и тебе снились кошмары, я утешала и успокаивала тебя». Слезы потоком бежали по ее лицу. Ее голос дрожал и срывался. «Я надеялась, что хотя бы ты поймешь, каково это, когда тебя никто не понимает». Нелл тоже расплакалась. «Дженни, но я желаю тебе только добра. Я не хочу, чтобы тебе причинили боль». «Ты не хочешь, чтобы я была счастлива!» — выкрикнула Дженни. «Это не так! Так, так! У тебя всегда будет Энди! А с чем останусь я?» Услышав эти слова, Энди невольно почувствовала радость. «У тебя всегда будет Энди!» Наверное, она имела в виду лишь его преданность, а, может быть, знала про сестру что-то еще, чего не знал он. «Дженни, дорогая, у тебя есть я, а у меня есть ты! Мы всегда будем вместе!» Дженни горько рассмеялась. «Да, это очень удобно. У тебя есть я, да еще Энди. А что делать мне? Стоять в сторонке и радоваться, когда вы в конце концов признаетесь, что любите друг друга, поженитесь и заведете детей? Так не пойдет. Я тоже хочу мужа и семью. И если тот, за кого я собираюсь выйти замуж, тебя не устраивает, мне все равно. Это не тебе решать!» Дженни выскочила из дома. Нелл в слезах бросилась наверх к себе в комнату. Энди надеялся, что через некоторое время она спустится, но этого не случилось, и он пошел домой. В его ушах звучал голос Эллиота. «Ты не сумеешь мне помешать!» После разговора с Дженни Энди решил следить за Эллиотом. Но уже на второй день Эллиот исчез, словно провалился сквозь землю. Никто из жителей Бостона не видел его 2 недели. По прошествии этого срока он вернулся с огромным мешком пушнины и сказал, что ходил на охоту. Продав свою добычу, Эллиот вновь ушел в лес и вновь вернулся с охапкой отлично выделанных шкурок. Он очень быстро завоевал репутацию великолепного охотника. Торговцы мехом в нем души не чаяли. Эллиот стал одним из основных поставщиков пушнины. И Венер, и торговцы начали богатеть. Энди пригласила в гости Сазакуса. Многие колонисты до сих пор не могли простить юноше его отношение к Эллиоту. И Энди был рад провести вечер с тем, кто по-прежнему считал его другом. Энди приготовил моллюсков, которых набрал Сазакус, и они поужинали. После ужина Сазакус рассказал, что среди пикотов начались разногласия. Многие были очень недовольны переселенцами. Постоянно прибывавшие колонисты занимали все новые территории. Теперь пикоты были зажаты между бухтой Нараганset и рекой Коннектикут. Колонисты уже начали теснить их с востока. Кроме того, обострились противоречия между пикотами и магиканами. Долгие годы два племени жили под общим управлением, но теперь у магикан образовалась группа сторонников независимости. «Пришли тяжелые времена», — подвел он итог сказанному. «Для нас тоже. И для зверей в лесу», — добавил Сазакус. «В лесу появился злой дух. Наши воины находят кроликов, енотов и других животных, повешенных на деревья. Животы зверьков распороты, глаза выколоты». «Может быть, тебе известно про это еще что-нибудь?» «Я видел только растерзанных животных, но мои товарищи разговаривали с голландскими и французскими торговцами. Кто-то убивает охотников и крадет шкурки. Торговцы думают на нас, но мы так не поступаем». «Эллиот, он устал притворяться. Ему захотелось выпустить пар», — Он любит убивать. Рассказ Сазакуса объяснял и отлучки Эллиота, и то, как простой лондонский парень сумел за несколько недель стать первоклассным охотником. Энди тяжело вздохнул. Что толку быть правым, если тебя никто не слушает? Эллиот был на свободе. Охота началась.